Развитию контейнерных перевозок на речном транспорте способствовало дальнейшее усиление в пароходствах и портах материально-технической базы. Промышленность поставляет речному транспорту универсальные контейнеры грузоподъемностью 2,5 и 5 тонн и крупнотоннажные контейнеры грузоподъемностью 20 тонн, которые направляются в Ленское объединенное и Енисейское пароходство. Продолжаются работы по оснащению контейнерных причалов портов современной подъемно-транспортной техникой. Расширились складские площади. В московских Южном и Северном, а также ряде других портов, внедрены автоматизированные системы управления контейнерными причалами. В последние годы в портах Красноярск, Якутск и Осетрово начались работы по созданию специализированных контейнерных причалов для работы с крупнотоннажными контейнерами. Эти причалы оснащаются мощными перегружателями, обеспечивающими полную автоматизацию погрузочно-разгрузочных работ. В 9-й пятилетке начались поставки специализированных катамаранов-контейнеровозов проекта номер R-19. В 1975 году линия Москва-Астрахань была полностью укомплектована катамаранами-контейнеровозами. Эти суда по сравнению с эксплуатируемыми ранее имеют лучшие эксплуатационные характеристики. Грузовместимость их на тонну грузоподъемности выше вдвое, скорость больше, они более приспособлены для эффективного ведения погрузочно-разгрузочных работ. Применение судов-катамаранов позволило на 8 суток сократить время кругового рейса, резко увеличить скорость доставки, которая на этом направлении превысила 250 км в сутки. Развитие контейнерных перевозок предъявляет новые требования к технологическому процессу доставки грузов в контейнерах. Особенно это относится к пароходствам центральных бассейнов, в которых, в отличие от пароходств восточных бассейнов, имеется большое количество корреспондирующих между собой портов, производящих операции с контейнерами. По существующей технологии стоянки судов линейного контейнерного флота в портах под погрузочно-разгрузочными операциями составляют на линии Москва-Астрахань 60% от времени хода, а на линии Москва-Ростов достигают 77%.